Глава 330. Совместная конференция. «Вы слышали о совместной конференции восточных гильдий?» – спросил Селина. «Совместная конференция», – повторил Лилин. «В сумеречной зоне была принята парламентская система власти, но формально это был простой компромисс между крупными и малыми гильдиями. Эти слова можно было понять буквально. Кроме того, в воспоминаниях Аарона также имелась некоторая информация касательно системы власти. Прошу прощения, я блуждал по границам регионов и мало знаю об этом. Я кое-что слышал. Разве это не конференция, где несколько гильдий обсуждают свои ранги и прибыль?» – спросил Лилин. Правильно, улыбка Селины стала еще более вымученной. Совместная конференция – великолепная возможность для магов восточной столицы. Каждые 20 лет в восточной столице собираются все гильдии магов. Ею руководят 9 членов совета, они посредничают во всех конфликтах, проводят выборы и разделяют территории. Даже рейтинг гильдий будет определяться на этой конференции. До тех пор, пока гильдия не является крупной, присоединяться может каждый, и после некоторых проверок территория будет перераспределена с соответствующим количеством преимуществ. Гильдии, которые не отвечают требованиям и не могут продолжать удерживать свой рейтинг, будет понижены в ранге и территории, которыми они обладают, и большая часть их преимуществ будет разделена между новыми гильдиями. «Значит, ты хочешь, чтобы я повлиял на этот рейтинг?» – спросил Лилин и задумался, поглядывая на Селину. «Да, милорд», – ответила Селина и прикусила губы. «Благодаря моему наставнику на прошлой совместной конференции, рейтинг нашего Альянса Природы соответствовал небольшой гильдии. Моя сила уступает моему наставнику, поэтому из-за меня наш рейтинг упадет, до тех пор, пока нас не оценит, как подобает. В таком случае большая часть наших преимуществ будет передана другим гильдиям, поскольку мы ослабли». Благодаря объяснению Селины, Лилин стал лучше понимать систему рейтинга. Как правило, существовало 4 типа рейтинга. Это нерентабельные, маленькие, средние и крупные гильдии. С точки зрения Лилина, до тех пор, пока в гильдии имелся один официальный маг, гильдия считалась нерентабельной. Большинство гильдий в сумеречной зоне имели такой рейтинг. Выше этих стояли маленькие гильдии, вроде Альянса Природы. Они владели определенными областями, с которых и получали прибыль, например, ледяные пещеры, и, как правило, в таких гильдиях находилось несколько официальных магов или даже полуэлементальных магов. Выше них уже стояли средние гильдии. Не считая других преимуществ, в такой гильдии должен был находиться как минимум один маг на пике 1 ранга. В крупных гильдиях состояли элитные маги и как минимум один маг 2 ранга. Оценка самих магов не требовалась, так как боевая сила напрямую зависела от самого ранга мага. Поэтому рейтинги опирались на боевую силу магов. Они обычно обменивались ударами с другими магами того же ранга, и из-за этого на поле боя нередко проливалась кровь. Конечно, имелся и другой метод. До тех пор, пока один из материалов исследования одобрит все 9 членов совета, то гильдию могли оценить согласно существу проведенного исследования. Однако этот процесс являлся чрезвычайно трудным для реализации, и немногие прошли проверку рейтинга благодаря этому методу. Наставник Селины обладал большой силой. Хотя он и не достиг уровня полуэлементального мага, но каким-то образом, столкнувшись с таким магом, он не проиграл ему. Таким образом, Альянс Природы признали маленькой гильдией и ей выдали разрешение на территорию и пещеры. Если в этом году их рейтинг упадет, то все это у них, естественно, отнимут, а без этих ресурсов, Селина сама по себе не сможет продолжать руководить Альянсом Природы. Следовательно, у нее не оставалось выбора, кроме как искать поддержки извне. Однако полуэлементальный маг уже считался элитой в рядах магов 1 ранга. В лучшем случае его прибирали к рукам другие организации. Хотя Селина привлекала внимание нескольких официальных магов, благодаря очарованию своего тела, некоторые из которых уступали ей по силе, и какой с этого толк, они походили на Скрилла, у которого имелись некоторые скрытые мотивы, а Селина не решалась прибегать к их помощи. Появление Лилина вселило в Селину надежду. До тех пор, пока милорд согласится представить нашу гильдию на совместной конференции, все в Альянсе Природы будет принадлежать вам, в том числе и я. Селина медленно сняла свою одежду, обнажая свое тонкое и стройное тело. Под полупрозрачным светом, который отражался от ее бледной, изысканной кожи, она была еще более заманчивой. Наряду с ее выражением лица, готовившейся умереть ради этого дела, у любого появилось бы желание ограбить ее. Но почему я? Если это все условия, то, думаю, найдется много магов, вроде Скрилла, которые захотят», — равнодушно ответил Лилин. Единственное, для чего ему требовались женщины, чтобы избавляться от стресса. Секс уже не являлся чем-то особенным, после того, как он посвятил ему так много времени. «Если я собираюсь продать себя, я, очевидно, хочу продать себя кому-то более могущественному». Скрилл был кандидатом, но он уже отвечал за другую гильдию, а также его внешность немного странная. Селина прямо ответила Лилину. «Хлоп, хлоп, хлоп». Лилин аплодировал. «Умна, рационально, умеет видеть картину целиком. Хорошо, я представлю твою гильдию на совместной конференции. В таком случае, теперь я ваша, милорд». Румянец всплыл на щеках Селины. На следующий день, под руководством Селины, Лилин прогуливался по штаб-квартире Альянса Природы. Затем он отправился в библиотеку и долгое время не выходил из нее. А что до потакания плотским удовольствием, Лилин просто периодически удовлетворял их. В такие критические моменты он мог противостоять тому чувству. Селина, естественно, понимала это. Увидев, как Лилин набросился на полки и интенсивно перелистывает книги, она тактично оставила его. Лилин смотрел ей вслед и кивнул. Он был вполне доволен этой женщиной, она оказалась рациональна, умна и довольно красива. «И чип, запись», — приказал Лилин, и его глаза засветились синим светом. В конце концов, Альянс Природы являлся гильдией магов. В библиотеке были собраны тысячи книг, в том числе информация о культуре, географии, политике сумеречной зоны. Что еще более важно, здесь хранилась история о магах. В этом заключалось все, чего так сильно не хватало Лилину. Поэтому он, не сдерживаясь, приказал Ичипу записывать все содержимое. Со временем база данных Ичипа сильно обогатилась. Теперь у него имелось очень глубокое понимание сумеречной зоны. Лилин направился дальше и даже просмотрел информацию, содержавшуюся в нескольких тайных библиотеках Альянса Природы. Некоторые из этих областей являлись запретной территорией и помощникам не разрешалось их посещать. Однако теперь он являлся знаменитым профессором Альянса Природы. Согласившись с просьбой Селины, он мог контролировать эту область, как ему вздумается. Информация, хранившаяся внутри тайных секций, очевидно, являлась наиболее ценной, чем та, что имелось в общественных местах. Имелось не только большое количество данных об исследованиях, но также содержалась информация об экспедициях магов, касающихся методов медитации, передовая информация и даже некоторые заметки с догадками старших магов. Честно говоря, на уровне Лилина исследовательские материалы и информация были уже не так важны. То, что действительно его волновало, заключалось в гипотезах и размышлениях старших магов. Хотя, согласно расчетам Ичипа, многие из них оказывались ошибочными. Они все же могли предложить Лилину новые способы мышления. Вдобавок, Лилин обнаружил, что исследования южного побережья и подземного мира различались между собой. Суть этих различий являлась достаточно достойной, чтобы Лилин воспользовался ими в качестве ссылки. Хм, в этот момент Лилин непреднамеренно оказался на странице, на которой содержалась интересующая его информация об исследовательских материалах. Поддержка и исправление моря сознания. Перед ним лежала очень старая книга. Этот том был сформирован из листьев, а информация, содержащаяся в нем, состояла из изображения и слов, также от него исходила аура природы. То, что было записано внутри этой книги, сильно удивило Лилина. Его море сознания повредилось, когда он путешествовал через древнюю телепортационную формацию, а даже у его краев имелись трещины. В тот момент Ичип мог только предложить воспользоваться кристаллизованной духовной силой и постепенно залечивать его повреждения. Поэтому Лилин и не мог использовать часть своей духовной силы и обладал только силой мага на пике один ранга. Хотя эффекты имелись, они проявлялись спустя достаточно долгий период времени. Спустя 2 года проживания в городе его повреждения уменьшились лишь на малую долю. Лилин терял терпение и желал найти способ, чтобы ускорить процесс. «Ичип, запиши эту информацию и проанализируй, рассчитав возможность применения на мне этого метода». Море сознания связывалось с корнями магов и чернокнижников. Лилин не смел поступать неосторожно. «Бип, информация записана. Создаю имитационную модель». «Бип, эффективность на теле хозяина». 19,2% поспешно рассчитал Ичип и отчитался Лилину. Настолько мал, Лилин был в недоумении и мог только рассмеяться. Море сознания каждого человека отличалось, и вполне естественно, что метод восстановления, записанный в свитке, имел такой эффект. Но уже хорошо, что он работает. Я соберу больше информации по этой теме и позволю ИЧИПу разработать план исцеления, основанный на состоянии моего тела. Тогда, несомненно, шанс успеха возрастет, успокаивал себя Лилин. Книги в секретных комнатах содержали не только эту информацию. Большая часть информации, хранимой в этой комнате, являлась бесполезной и даже вредной для помощников, но для Лилина она оставалась чрезвычайно полезной. Он даже нашел записную книжку с размышлениями об использовании заклинаний два ранга. Казалось, будто она была написана великим магом. Альянс природы был всего лишь небольшой гильдией, и в их составе никогда не появлялось мага два ранга. И поэтому Лилин задавался вопросом, откуда они достали эти записки. Но Лилин воспринял это с улыбкой. Благодаря этой записной книжке он мог дополнить модели заклинаний два ранга, полученных от Селины. Глава 331. Ремоделирование через замерзание. В лаборатории Альянса природы Лилин смотрел на большую ледяную гору, и выражение его лица отражало сожаление. Вокруг ледяной горы находились многочисленные кристаллы, от которых излучался синий свет, и который постоянно проносился по ледяной горе. Они формировали формацию заклинания из синего света. Сбой моделирования ледяного излучения. Жизненная сила императора ледяных скорпионов постепенно падает. Прозвучал безэмоциональный голос ИЧИПа. Взрыв. Внезапно, кристаллы, испускающие синий свет, разлетелись на кусочки, и испускаемые ими для формации заклинания синие лучи постепенно исчезли. И снова неудача, вздохнул Лилин. В этой ледяной горе находился император ледяных скорпионов, которого Лилин захватил с собой. С тех пор, как он вынес его из ледяных пещер, тот постоянно слабел. Такой процесс происходил даже, когда он находился под толстым слоем льда, в противном случае он бы уже давно погиб. У Лилина не имелось идей. После нескольких неудач по моделированию излучения ледяного мира, он уже отказался от этой идеи и уже был готов использовать этого императора ледяных скорпионов так долго, как только сможет. Невозможно извлечь из него древнюю родословную, и я уже записал всю необходимую мне информацию из его крови. Лилин перевел взгляд на спину императора ледяных скорпионов. Руна в виде искаженного лица женщины до сих пор казалась живой. Воспользовавшись воспоминаниями своей родословной, Лилин знал, что этот тип существа произошел от человека-скорпиона, мощь которого находилась на уровне мага утренней звезды. В тот момент, когда человек-скорпион оказался в пространственной трещине, на его спину капнула одна капля крови женщины-гиганта. С этого момента родословная человека-скорпиона была испорчена кровью существа более высокого ранга. У потомков человека-скорпиона имелась такая руна на спине. Строго говоря, руна на спине императора ледяных скорпионов являлась всего лишь проекцией истинной силы женщины-гиганта. Тем не менее простая проекция обернулась воплем, которого оказалось достаточно, чтобы Лилин попался в ловушку иллюзий. Вдобавок, родословные таких существ высших рангов обладали невероятной силой, даже если в них и оставалась только былая аура. И чип, как проходит анализ этой опасной руны? Мысленно спросил Лилин. Анализ завершен. Получены замораживающие и исцеляющие руны. Их завершенность 45%, ответил ИЧИП. Удивился Лилин. Казалось, что врожденная способность ледяных скорпионов замерзать и исцелять себя была сформирована из крови женщины-гиганта. У него внезапно возникла мысль, каким образом он сможет в полной мере воспользоваться императором ледяных скорпионов. Если я объединю информацию этой техники, чтобы восстановить свое море сознания благодаря врожденной способности императора ледяных скорпионов, сжигая его родословную и стимулируя возможности руны на его спине, сформирую отпечаток крови, который смогу использовать еще один раз. Глаза Лилин засветились, когда он начал расчеты. В этом случае, я смогу воспользоваться этой замораживающей способностью один раз, а ее эффекты будут даже усилены. Сил родословной внутри хватит на то, чтобы избавиться от повреждений моего моря сознания. Использование кристаллизованной духовной силы тоже могло осуществить такое, но требовалось слишком много времени. В дополнение к этому, Лилин хотел как можно скорее восстановить свою силу чернокнижника два ранга. Заморозка являлась уникальным врожденным талантом императора ледяных скорпионов. Получая серьезные раны, они могли покрыть себя толстым слоем льда, тем самым защититься от внешних угроз. Такая способность не только являлась крайней мерой защиты, но также и возможностью залечить раны. Сейчас же, Лилин хотел применить эту способность на себе. И чип, к Какова целесообразность этой идеи? Сразу же спросил Лилин. Большое количество информации и графиков всплыли перед глазами Лилина, и Ичип ответил. Хозяину удастся осуществить задуманное с шансом 87%. Сперва организм хозяина должен подвергнуться изменениям, чтобы перенести ледяное излучение. Как и ожидалось, осуществить подобное возможно. Глаза Лилина тут же засветились от радости. Врожденная замораживающая способность императора ледяных скорпионов, а также небольшая проекция силы из древней родословной, безусловно, могла восстановить море сознания чернокнижника два ранга. В этом и заключалась идея Лилина по использованию императора ледяных скорпионов. В конце концов, у Лилина уже имелось довольно большое количество материалов от ледяных скорпионов. Кроме того, как могли материалы из другого мира быть важнее его собственных сил? В таком случае я должен начать подготовку. Лилин посмотрел на императора ледяных скорпионов, заточенного в ледяной горе. Этот зверь, покрытый льдом, выглядел фантастическим и с почти зеленым телом и почти что живым. Только ослабленная жизненная сила и дыхание показывали, что жить ему оставалось недолго. Ичип, подготовь зелье сжигания крови. Нужно совершить некоторые приготовления. Глаза Лилина холодно блеснули. Чтобы в полной мере воспользоваться врожденной способностью императора ледяных скорпионов, требовалось полностью сжечь всю его кровь и простимулировать, вызывающую страх Лилина, руну на спине зверя. Затем ему нужно было смоделировать ее в замораживающую родословную руну, что само по себе являлось довольно сложным процессом. Однако все эти приготовления нужно с чего-то начинать. Во-первых, это делалось, чтобы император ледяных скорпионов смог справиться с этим, а во-вторых, чтобы Лилин сам мог приспособиться к суровому холоду, так как ему предстояло находиться в этом замороженном состоянии. Три дня спустя в лаборатории. «Лилин, могу я войти?» – послышался голос Селины снаружи. «Я уже отменил предупреждающее заклинание, входи». Вскоре она услышала ответ Лилина, не колеблясь толкнула дверь и вошла. Это, как только она вошла, Селина инстинктивно закуталась в свои одежды. Внутри лаборатория была заполнена туманом. На окружающих стенах и даже инструментах имелся толстый слой льда. А тем временем Лилин голышом стоял в ледяном баке. Он пропитывал свое тело синей жидкостью, которая, казалось, понемногу просачивалась в его тело, что и придавало его телу синеватый оттенок. «Что ты делаешь?» Селина давно уже привыкла к обнаженному телу Лилина, и она, естественно, не краснея подбежала к нему. Она оглядела всю конструкцию озадаченным взглядом. Она обнаружила, что ледяная аура была ей знакома. «Разве это не уникальное излучение из ледяной пещеры?» Такая мысль внезапно пришла к Селине в голову. «Нет, это просто имитация. Она даже не соответствует и 50% оригинальной ауре, и она не сможет спасти жизнь императора ледяных скорпионов». Лилин глубоко вдохнул, а ледяной синий свет в баке начал исчезать и от синего становиться более светлым и так до той степени, пока не стал почти полупрозрачным. Прошло более 10 секунд, и ледяная жидкость в баке стала полупрозрачной. Лилин поднялся и вышел из емкости. Селина достала полотенце и начала вытирать воду с тела Лилина, словно заботливая жена. «Что вы планируете делать с императором ледяных скорпионов?» — задала интересующий ее вопрос Селина. «Мы оба отправимся на совместную конференцию в восточную столицу. Когда это произойдет, здесь останется только дедушка Седрик, и он не сможет справиться с императором ледяных скорпионов, чья сила достигла силы мага на пике один ранга. Не беспокойся, к тому времени я позабочусь об этом». Лилин сейчас был вне себя от радости. Через закалку своего тела этой ледяной радиацией спустя несколько дней он постепенно привык к этой холодной температуре. Проделав еще несколько попыток ремоделирования, он наверняка сможет использовать врожденную способность императора ледяных скорпионов без каких-либо остаточных эффектов на себе, ради исцеления своих ран. Конечно, он не упомянул об этом во время разговора с Селиной. Она была умной женщиной и знала, что можно, а о чем нельзя спрашивать. «Вам нужна одежда?» Одев Лилина, Селина положила голову магу на плечо и своим проворным маленьким язычком облизал мочку уха Лилина, как бы молча намекая ему на что-то. «Конечно нет». Лилин рассмеялся и слегка оттолкнул ее. Подул теплый ветерок, в результате чего у него появилось желание вздремнуть. В подземном мире люди сумеречной зоны не могли разделять год на 4 сезона. У них имелось всего 2 способа определить текущее время года. Один из них основывался на деятельности земной коры, и они делили год на теплый и холодный сезон. Другой метод заключался в посеве урожая, и именно по нему определяли, и делил сезоны, сезон посадки и сбора урожая. Такой теплый ветерок являлся доказательством того, что сейчас был теплый сезон. Лилин сел в повозку вместе с Селиной, усевшейся рядом с ним. Ароматный, свежий запах от ее волос попал в ноздри Лилина, в результате чего последний начал испытывать небольшую тревогу. Людьми, управляющими повозкой, оказались двое помощников три уровня, Аба и Илья. Внутри всего Альянса Природы эти двое являлись единственными, кто мог с этим справиться. Животные, тянувшие повозку, оказались не лошадьми, а зверьми, найденными в подземном мире и сильно похожими на антилоп и гну. Эти животные намного превышали размеры лошадей. На их телах также красовались костяные доспехи, а из отличительных черт у каждого зверя имелось по одному рогу на голове. Эти животные были более терпеливыми, чем лошади, и могли выдерживать некоторое количество излучения, и поэтому при дальних путешествиях их в основном выбирали светлые маги сумеречной зоны. Конечно, эти животные годились только для передвижения обычных помощников и магов. Что касается еще более могущественных магов, они, естественно, могли приручать еще более свирепых, мистических существ или даже использовать высококачественных домашних питомцев для своих путешествий. Для маленькой гильдии вроде Альянса Природы использование антилоп гну показывало, насколько сильными они были. Однако у них не было выбора. После того, как Селина приняла на себя ответственность главы, Альянс Природы начал терять силы и подвергаться давлению со всех сторон. Основываясь на своем уме, она догадалась, что существовала большая возможность того, что Альянс Природы упадет в рейтинге во время следующей совместной конференции. В этой ситуации у Селины не имелось другого выбора, кроме как искать помощь извне. Она могла обратиться только к Лилину. Хотя Лилин считался известным профессором только по имени, Селина поступила тактично и передала ему большую часть полномочий над Альянсом Природы. Лилин не отказался от такого щедрого подарка. Он также нуждался в помощи других организаций для реализации своих предстоящих планов. Он хотел помочь Альянсу Природы расшириться и поддержать их, на основе соглашения между ним и Селиной. Однако забрать в свои руки всю организацию весьма хорошая идея. Лилин рассуждал об этом про себя, глядя на рядом сидящую спокойную Селину. Глава 332. Высокогорье Нокта. «Ты ведь спрашивала уже об этом?» – спросил Лилин у Селины. Основываясь на некоторых сведениях от нескольких близких мне друзей, человек, нацелившийся на нас во время совместной конференции, скрыл из гильдии пауков с 8 клинками, Селина разгладила волосы, обнажая белую шею. Можно было даже разглядеть ее хорошо развитую грудь. Скрилл, этот человек-паук, Лилин закрыл глаза на непреднамеренное соблазнение от Селины. Кристальная маска, культивируемая Селиной, обладала особым эффектом, и она могла невольно околдовывать окружающих. Она не очень сильно влияла на полуэлементальных магов, а уже тем более на Лилина. Он всего лишь полуэлементальный маг. Объединившись с несколькими помощниками, ты сможешь позаботиться о нем. «Разве нет?» – Лилин опустил взгляд на Селину. «Если бы только он, то я бы смогла противостоять ему, благодаря некоторой поддержке, оставленной мне моим наставником, но...» Селина нахмурилась. «Похоже, что кто-то поддерживает Скрилла истине». «Я понял», – кивнул Лилин. «Конечно, все, на что я надеюсь, это на поддержку милорда нашего Альянса Природы. Я больше ничего не прошу, как бы боясь, что Лилин передумает на полпути». Она поспешно добавила и внесла ясность. «Не беспокойся, так как я уже согласился, ты можешь мне довериться». Лилин не обращал внимания на тех, кто играл за кулисами. Отпечаток родословной императора ледяных скорпионов был завершен, и как только его тело полностью приспособится к ледяному излучению, он сможет восстановить свою силу чернокнижника 2 ранга. Чернокнижник 2 ранга, особенно... такой как Лилин с такой мощной родословной, обладал силой, намного превосходившей обычного мага 2 ранга. Каким бы ни был Альянс Природы, их силы бы не хватило, чтобы привлечь мага 2 ранга. И чип, сколько еще потребуется времени, чтобы мое тело приспособилось к ледяному излучению? Лилин закрыл глаза и спросил. Бип. Исходя из текущих данных тела хозяина, расчетное время составляет 56 часов 34 минуты, и чип очень быстро все подсчитал и выдал ответ Лилину. 2 дня спустя после окончания совместной конференции, пробормотал про себя Лилина и снова взглянул на свои характеристики. Лилин Ферли, чернокнижник 2 ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 21-1, ловкость, 14-4, живучесть. 27.9. Духовная сила. 79. Магическая сила. 79. Духовная сила синхронизирована с магической силой. Спустя столько дней тяжелой работы и восстановления, потратив большое количество всевозможных зелий, он смог извлечь лишь небольшую часть своей кристаллизованной духовной силы. Это явно было недостаточно, чтобы пробить узкое место, отделяющее его от мага 2 ранга. Это укрепило решимость Лилина использовать врожденную способность императора ледяных скорпионов – замораживание. В противном случае, кто бы знал, сколько еще ему потребуется времени, чтобы восстановить его силу чернокнижника 2 ранга. После восстановления моря сознания, моя боевая сила станет еще больше, чем раньше, поскольку теперь меня не сдерживает моя эмоциональная нестабильность, подсчитал Лилин в своей голове. Я с нетерпением жду этого. В ледяных пещерах, с помощью дыхания императора ледяных скорпионов, а также тел простых ледяных скорпионов, он полностью избавился от своей проблемы эмоциональной нестабильности родословной. Однако до конца он не устранил ее. Возможно, что как только он вступит на более высокий уровень, хаос и тирания, бушующие в его генах, взорвутся с еще большей силой. Согласно расчетам Ичипа, Лилин был уверен, что до тех пор, пока он будет оставаться на уровне мага 2 ранга или даже 3 ранга, эмоции его родословной никак не повлияют на него. Избавившись от этой проблемы, он теперь обладал всеми преимуществами, чтобы стать чернокнижником с древней родословной без каких-либо недостатков. Какую же силу он теперь мог продемонстрировать? Когда сила и интеллект объединялись, никто не мог помешать чернокнижнику преследовать истину. «Милорд, что у тебя на уме?» — наклонилась к нему Селина. «Ничего особенного», — Лилин подтащил ее к коленям, и его рука скользнула вниз, следуя изгибам ее талии. «Милорд, только не здесь, снаружи люди». Селина покраснела, отвергнув объятия Лилина. Снаружи оба Илья смутились. Все их мысли крутились вокруг силы Лилина, которую он периодически показывал. Высокогорье Нокта. Земля в этой пустынной области была заполнена белым кварцевым галлием. Обычно эти места были заполнены темными существами, но сейчас они покинули этот район. В центре высокогорья Нокта яркий солнечный камень, размером около 10 метров, висел в воздухе, и словно солнце, наполнял окружающие земли светом и теплом. Под ним собрались маги из разных племен. Все они по-разному выглядели и носили разные одежды. Даже если от него распространилось пассивное излучение и колебания энергии, сбор такого количества магов заставил их стараться избегать этого места. В конце концов, это место все еще находилось неподалеку от восточной столицы и не являлось местом, где существа могли мериться своими силами. Любые маги, оказавшиеся сильнее их, могли уничтожать даже существ более высокого ранга. Тем не менее, если бы это происходило за пределами сумеречной зоны, где активность людей не была такой высокой, ситуация бы в корне изменилась. Основываясь на количестве, темные существа имели абсолютное преимущество. Среди них даже имелись грозные существа, способные соперничать с магами. Существа могли окружить и уничтожить их. Тем временем конный экипаж привез еще нескольких магов. Рогатая лошадь будто ощущала силу собравшихся магов и нервничала. Маги просто бросили взгляд в ту сторону, и узнав, что прибыла еще одна маленькая гильдия, теряли к ней интерес. Однако имелось несколько магов, которые переглядывались друг с другом и даже не глядели в сторону прибывших. Треск. Оба Илья почтительно открыли дверь кареты и поклонились, приветствуя двух профессоров, сидевших внутри. Сначала вышла Селина, ее лицо необычайно сильно покраснело, а одежда была в слегка неопрятном виде. Однако вскоре она успокоилась. Здесь довольно много магов. Лилин также спустился и, просмотрев окружение, с улыбкой прокомментировал. Он ощутил ауру большого количества магов еще в карете, и теперь, осматриваясь своими глазами, отметил, что здесь собралось, по меньшей мере, 400 официальных магов. Такое количество было немалым, и здесь присутствовали только представители различных крупных организаций. У многих из них по-прежнему имелось намного больше магов, чем в их штаб-квартире. Только Селина, чья гильдия уже собиралась развалиться, пришла с полной силой, не оставив никого позади для защиты штаб-квартиры. Эти 400 магов, казалось, преднамеренно вызывали давление в этом районе, медленно и неуклонно испуская излучение, что в конечном итоге заставило измениться даже запах этого места. 400 ядерных реакторов собрались вместе и раскрывают свои силы. Если бы такое произошло в моем предыдущем мире, то возникла бы катастрофа, губы Лилина изогнулись в ухмылке. Но, изучив эти излучения поподробнее, я замечаю некоторые различия между магами Южного побережья и подземного мира, осматривался и рассуждал Лилин. Поскольку в этом месте не имелось натурального солнечного света, или из-за того, что маги очень долгое время не видели солнечного света, маги сумеречной зоны были более бледными. С точки зрения стиля одежды, имелась большая разница. Здесь присутствовали даже некоторые маги с причудливым видом, на телах которых абсолютно отсутствовала одежда. Некоторые стихийные маги придерживались позиции нахождения в гармонии с природой и чувствовали, что одежда будет мешать этому процессу. Поэтому они и вели себя так странно. Хотя это и не признавалось большинством магов, для них это являлось делом принципа, поэтому другие маги ничего не могли с этим поделать. Внимание Лилина привлек еще один пункт. В этом мире не имелось разграничения на светлых и темных магов. Черные и белые одежды являлись обычной формальностью для магов этого мира. Он видел, как многие маги в белых и черных одеждах собираются группами и беседуют вместе. Лилин не замечал никаких признаков того, чтобы они ненавидели друг друга. Возможно, что разделение на светлых и темных магов – уникальная черта Южного побережья. Увидев эту сцену, глаза Лилина вспыхнули. «Моя ненаглядная Селина, прошел уже почти год с тех пор, как мы не виделись друг с другом, верно?» В этот момент к ним подошла женщина из высшего общества, одетая в платье, полностью расшитое драгоценностями. Выглядела она так, словно собиралась участвовать в танцевальном конкурсе. Это госпожа Саша из гильдии Обсидианового трона. Она хороший друг, а также союзница нашей гильдии, шепнула Селина на ухо Лилину, а затем подставила свою щеку госпоже Саше в знак приветствия. «Приветствую тебя, госпожа Саши. Это знаменитый профессор нашей гильдии, Лилин», Селина познакомила обоих друг с другом. «Приветствую». Госпожа Саша окинула своим взглядом вверх-вниз Лилина, и в ее глазах вспыхнуло любопытство. «Я помню, что по условиям вашего альянса природы, а также с разрешения совместной конференции ты могла нанять только одного профессора, верно? Держу пари, что Селина поставила все на вас». Лилин также оглядывал эту женщину. Во время поездки на совместную конференцию, Селина поверхностно рассказала ему об этой союзной гильдии, Обсидиановый трон. Госпожа Саша была очень высокой, и с заостренным носиком. В купе с ее голубыми глазами, от нее исходило уникальное ощущение, которое Лилин мог связать с европейским стилем из своего предыдущего мира. «Я буду делать все от меня зависящее, госпожа Саши». Лилин естественно знал, что хотя и существовали некоторые прецеденты в поиске внешней поддержки для совместной конференции, все должно было происходить согласно правилам. Маленькая гильдия, вроде Альянса Природы, могла самое большее позволить одному человеку со званием профессора представлять и защищать их рейтинг. Как понять, к какой гильдии они принадлежали? Очень просто. Просто взглянув на полноценную высокоуровневую технику медитации, культивируемую магом, все становилось ясно. Продвинувшись к официальному магу, высокоуровневые техники медитации оказывали разное воздействие на каждого отдельного мага, и поэтому каждого мага можно было легко отличить от остальных. Глава 333. Убийственное намерение. Лилином была записана единственная высокоуровневая техника медитации Альянса Природы – кристальная маска. Эта техника базировалась на иллюзиях, которые в качестве средства использовали энергию растений. У нее имелось всего два уровня. Поскольку для продвижения ко второму уровню этой техники требовались специфичные материалы, которые могли быть найдены только в другом мире, в истории Альянса Природы никогда не появлялось другого мага два ранга. Лилин обладал учениями Кимоина и уже стал на путь чернокнижника. Естественно, что он не изменил используемую им технику медитации. В результате с одного взгляда маги понимали, что он не являлся истинным магом, обученным Альянсом Природы. Основываясь на правилах совместной конференции, маги, подобные им самим, могли появляться, но маленькие гильдии могли приглашать только одного такого мага, и выбранного мага нельзя было заменять. «Не волнуйся, я верю в Лилина», — уверенно произнесла Селина. Лилин оказался магом, владеющим силой на пике один ранга. Такая сила эквивалентна козырной карте гильдии среднего ранга. Естественно, что Селина не сильно беспокоилась. «Это так? Тогда прекрасно». Госпожа Саша прикрыла губы черным складным веером и кокетливо улыбнулась. «Что? Ты получила какую-то неизвестную мне информацию?» Когда Селина увидела ее реакцию, то тут же установила звукоизоляционный барьер вокруг них троих. Да, я получила информацию от моих любовничков. Скриллу, скорее всего, питает к тебе недобрые намерения. Более того, у него имеется поддержка от гильдии среднего ранга под названием «Густой мглистый лес». Сообщив об этом, госпожа Саша перевела взгляд на Лилина и заговорила. И кажется, что они нашли эту внешнюю поддержку, чтобы выставить ее против вас. Гильдия среднего ранга. Плотный мглистый лес. Конечно, услышав об этом выражение лица Селины тут же изменилось. Эта гильдия среднего ранга обладала по крайней мере одним магом с силой на пике один ранга. Количество официальных магов в ней сильно превосходило таковое в Альянсе Природы. Почему эта новость должна не беспокоить Селину? В гильдии Альянса Природы имеется что-то достаточно ценное, чего жаждет гильдия плотного мглистого леса, сразу предположил Лилин. Будучи гильдией среднего ранга, плотный мглистый лес обладали обильным количеством ресурсов и минералами, с которыми не мог сравниться Альянс Природы. Более того, даже если Альянс Природы упадет в ранге и станет нерентабельной гильдией, то не факт, что все преимущества перепадут плотному мглистому лесу. Значит, плотный мглистый лес должен быть союзником пауков с восемью лезвиями. Как только Альянс Природы упадет в ранге, пауки с восемью лезвиями смогут забрать себе наши ресурсы. С небольшим вмешательством гильдии плотного мглистого леса Совет Альянса без колебаний отдаст им свободное место. Каким ресурсами обладают Альянс Природы и пауки с восемью лезвиями? Только одним. Ледяная пещера. Лилину понадобилось немного времени, чтобы узреть природу борьбы за власть. Как только узнают, кто является зачинщиком или же кто получит косвенную выгоду, все выяснится. В конце концов, никто не хотел заниматься неблагодарной работой. В течение этого времени Лилин ознакомился с ресурсами, которыми обладал Альянс Природы. Честно говоря, те ресурсы не являлись настолько ценными, чтобы заинтересовать плотный мглистый лес. Единственная возможность заключалась в том, что тайна, сокрытая в глубинах ледяной пещеры, была раскрыта. Раньше ледяная пещера являлась простой областью, в которой массово добывались ледяные материалы, а ледяные скорпионы являлись ее особенностью. Она не являлась особо ценной, поэтому ее отдали Альянсу Природы. Однако в глубине пещеры на самом деле находился ледяной мир более крупного масштаба. Посреди ледяного мира даже находились останки существа, обладающего силой мага утренней звезды и капли крови еще более могущественного существа. Получив информацию, содержавшуюся в родословной императора ледяных скорпионов, никто не мог быть более осведомленным о ледяной пещере, чем Лилин. Честно говоря, эта ледяная пещера являлась сокровищницей, особенно для родословной чернокнижника. Глаза Лилина засверкали, и легкий холодок мелькнул в них. Только такие преимущества могли являться основанием, чтобы плотный мглистый лес начал тайно действовать. Рассматривая ситуацию в целом, информация о таких выгодах не распространялась. В противном случае, вся сумеречная зона пришла бы в движение и многочисленные маги сформировали бы группы, чтобы исследовать их. Селина, пожалуйста, спроси и выясни, как в последнее время поживают гильдии дубового листа и изумрудной виноградной лозы. Лилин внезапно отдал Селине такое указание. Да, милорд. Селина поправила одежду и отошла в сторону. Руны тайных отпечатков непрерывно мерцали на ее теле. Затем она вернулась с встревоженным выражением на лице. Все они получили приглашение Скрилла. Его влияние теперь походит на паутину и распространяется на все эти гильдии. Как я и думал, вздохнул Лилин. Это являлось последним пунктом, необходимым для подтверждения. Прямо сейчас Лилин был уверен, что плотный мглистый лес, должно быть, узнал о возможностях ледяных пещер и подкупил пауков с восемью клинками, дабы вытеснить все остальные гильдии, чтобы монополизировать всю ледяную пещеру, найти возможности убить их. Вспышка в глазах Лилина заставила Селину заволноваться, как будто рядом с ней стоял древний монстр. В настоящее время он бесцеремонно желал единолично обладать всем ледяным миром. Если плотный мглистый лес осмелится посягнуть на его имущество, Лилин не позволит им так просто уйти. На самом деле, если мы просто хотим пережить кризис, с которым столкнулся Альянс Природы, имеется лучший способ, но мне придется раскрыть секрет ледяной пещеры. Даже плотный мглистый лес не сможет противостоять всем в сумеречной зоне. Под давлением от объединенной конфронтации плотный мглистый лес окажется похожими на муравьев, которых станет очень просто раздавить. Однако этот метод противоречит моим собственным интересам. Благодаря своей силе, Лилин, вероятнее всего, мог получить выгоды, просто следуя за большинством магов, но существовала большая неопределенность. Если те, кто достиг уровня мага 3 ранга, соблазнятся находкой, Лилин не был уверен, что сможет хоть что-то урвать у них. Если все пойдет по этому плану, то он заполучит только остатки, а этого он сильно не хотел. Не говоря уже о том, что если в сумеречной зоне имеется маг утренней звезды, который мог самостоятельно обшарить и уничтожить весь ледяной мир, Лилину определенно останется лишь покорно подчиниться и разрыдаться. В результате для Лилина лучшим выходом будет, чтобы тайна ледяных пещер так и продолжала оставаться тайной до тех пор, пока он не станет магом утренней звезды. Затем он вернется и заберет все себе. Но, если сейчас сложилась такая ситуация, то плотный мглистый лес должен быть ликвидирован, а это нужно сделать очень быстро, прежде чем их глава успеет среагировать. В своем сердце Лилин уже приговорил к смертельной казни плотный мглистый лес и пауков с 8 клинками. Всего за несколько мгновений маг понял всю глубину проблемы. Поскольку для него эта возможность являлась величайшей, Лилин предпочел бы убить не того человека, чем позволить этому делу пойти на самотек. Плотный мглистый лес и пауки с 8 клинками должны были исчезнуть, и он даже сможет заполучить их высокоуровневые техники медитации и добавить их к своей коллекции. Что являлось еще более удивительным, так это то, что он мог осуществить подобное ради мести за альянс природы, и таким образом суметь убить 2 зайцев одним выстрелом. Размышляя, Лилин излучал огромную духовную силу со следами убийственного намерения, в результате чего Селина отошла от него на несколько шагов. Даже госпожа Саши отошла назад. «Что случилось?» – спросила Селина. Естественно, что она не знала, что всего лишь из-за 1 или 2 слов Лилин сумел выяснить правду, которая помогла ему решиться на убийство. «Ничего особенного», – улыбнулся Лилин, скрывая от нее правду. Ради интересов такого огромного масштаба, Лилин не ощущал себя свободным, но не хотел раскрывать планы другим, даже Селине, с которой он даже спал. «Я размышлял насчет того, о чем ранее сказала госпожа Саши, касательно своих любовников. Что она имела в виду?» Ловко сменил тему Лилин. «Любовники», выражение лица Селины изменилось, и она ответила: «Ты знаешь, у некоторых магов могут иметься странные интересы и причудливые увлечения. Госпожа Саши имеет садистские стремления, а также опытна в этой области, поэтому...» «Ау, садизм и мазохизм, я понял». В выражении Лилина мелькнул взгляд понимания, но он закатил глаза. «Здесь действительно существовали различные маги со своими склонностями. Лилин, вы разбираетесь в таких вещах?» Через несколько секунд Селина вернулась к Лилину и застенчиво спросила. «Не волнуйся», – просто ответил Лилин. Так как он определил виновника в виде гильдии среднего ранга, Лилину не стоило ничего бояться. Его беспокоил вопрос, как он должен действовать, чтобы спутать карты более влиятельным магам. Именно в этот момент среди магов возникло волнение. Они разошлись в 2 направлениях, раскрывая линию людей. 9 членов совета прибыли, прошептала Селина Лилину. Хаем, Лилин накинул взглядом 9 магов. Среди них имелись и мужчины, и женщины, но все они не были молодыми. Их волосы уже были белыми, многие из них носили очки. Они держали в руках книги, пишущие перья или чешуйки, а их глаза сверкали мудростью, придавая им ауру ученых. Тем не менее колебания их энергии ввели Лилина в ступор. Пик 1 ранга, пик 1 ранга, пик 1 ранга. Они все маги на пике 1 ранга. Как слабо, Лилин закатил глаза. Подземный мир обладает только такой силой. Честно говоря, если эти члены совета обладали только такой силой, то простое использование ядовитой желчи в его прошлом состоянии до получения травм привело бы к мгновенной смерти всех 9 членов совета. Он даже убил бы их и ранил всех остальных магов. Что происходит? Задумался Лилин, глядя на окружающих магов, которые один за другим отдавали дань уважения 9 членам совета. Глядя на ситуацию, похоже, что развитие магов подземного мира имеет изъяны, из-за которых им трудно продвигаться, или же у более высокоуровневых магов имеется более тесный круг, и поэтому они не участвуют в конференциях магов 1 ранга вроде нас. Лилин погладил подбородок. Как бы то ни было, мне следует переоценить силу магов сумеречной зоны. Глава 334. Падший город. Поскольку все собрались, я могу объявить, да начнется 325 совместная конференция восточного региона магов, провозгласил член совета, стоявший в самой середине, осмотревшись по сторонам. Несмотря на то, что его голос не был громким, Каждый присутствующий маг смог услышать его. Как только он заговорил, книги, каллиграфические кисти, весы и другие предметы в руках девяти членов совета начали испускать едва уловимые лучи белого света. «Я призываю падший город». Девять лучей света вспыхнули от книг и других предметов, собрались в большое белое солнце. Бум! Высокая пагода яростно затряслась, и взору открылась большая бездонная пропасть. Лица магов ни капли не изменились во время этого катастрофического проявления и использовали свои силы для защиты себя и своих учеников, а также багажа, лошадей и прочего. Взрыв, взрыв, взрыв. Несколько огромных каменных статуй внезапно прорвалось через отверстие в земле и, словно высокие горы, начали отбрасывать огромные тени на землю. Это древние маги сумеречной зоны. Игнис, Николат и Морфи. Поскольку это происходило для Лиэлина впервые, Селина представила Лиэлину магов, появившихся в виде статуй. С древних времен организовывалось не только кем-то, но и фиксировалось в этом месте. В легендах говорилось, что падший город являлся местом, где древние маги проходили посвящение. Девять огромных статуй в действительности обозначали девятерых известных магов древности. На самом деле девять членов совета, возглавляющих совместную конференцию, подражали этим магам. Треск. Большие куски камня начали падать, словно падающие во время дождя побеги бамбука. Лиэлин оглянулся. Маги теперь находились точно посередине падшего города. Все здание очень сильно напоминало собой Колизей Древнего Рима и одновременно постройку, характерную для Древней Греции. По кругу постройки имелось огромное множество зрительских мест. Снаружи города виднелось 12 тонких, безупречных мраморных столбов, блестящих под светом от солнечного камня, которые, казалось, поддерживали небо и землю. Совместная конференция контролирует способ вызова падшего города. Жаль, что нам не удается найти каких-либо материалов, связанных с окончанием войны или же останки живого существа. Иначе мы бы смогли восстановить славу древних магов. Селина ахнула от восхищения. Многие маги разошлись по своим местам и образовали круг, оставив алтарь в центре. Лиэлин снова огляделся. Впереди сидели представители гильдии среднего ранга, позади них маленькие гильдии, такие, в какой состояли он и Селина, расположились ближе к задним сиденьям. Что касается остального, то маги, представляющие нерентабельные гильдии, сидели на крайних местах. Каждое место занимало много пространства, так как между ними имелось подходящее расстояние, позволяющее магам и видеть друг друга и не чувствовать себя в тесноте. Этого места хватало, чтобы разместить 10 тысяч человек, но теперь его едва хватало на несколько сотен магов. Естественно, что между каждым магом имелось достаточное пространство. Как были выбраны эти 9 членов совета? Лиэлин подтянул Селину ближе и, обняв ее, прошептал ей на ухо. Каждая крупная гильдия высылала своего представителя, и все присутствующие вокруг маги голосовали за них. Селина слегка смутилась, но все же прошептала Лиэлину в ответ. «Правда? Значит, в сумеречной зоне имеется только 9 крупных гильдий». Лиэлин погладил свой подбородок и осознал, что подобная ситуация распространялась и на южное побережье. Но в глубине души он обнаружил некоторые отличия. Хотя высокоуровневые техники медитации широко практиковались и имели более высокое качество, чем на южном побережье, большинство из них являлись неполными и нуждались в некоторых потусторонних редких материалах для практики. Это означало, что в сумеречной зоне имелось намного меньше высокоуровневых магов, и они, скорее всего, будут намного слабее, чем маги южного побережья из-за того, что сумеречная зона изолирована от внешнего мира. Первый пункт повестки дня на совместной конференции заключается в соблюдении молчания в честь наших предков-магов. Они были истинными преследователями истины и основателями сумеречной зоны. 9 членов совета тут же встали, торжественно и почтительно склонив головы, и в их руках медленно расцвели чистые белые цветы. Лепестки этих цветов выглядели как лучи света, создающие фантастическую иллюзию. Сразу же после этого, маги беспорядочно встали и соблюли минуту молчания. Лучи света, приземляясь в их руки, превращались в белые цветы. Это светлая маргаритка, специальное растение сумеречной зоны, использующееся для олицетворения воспоминания о мертвых и нашем горе. Глаз Лиэлина вспыхнул, и он сосредоточил часть своей духовной силы, чтобы наблюдать за действиями Селины. Магия преобразования цветов являлась всего лишь магическим трюком, который могли применить даже помощники. Способности Селины тут же были записаны и чипом, который тут же представил перед Лилином состав модели заклинания и требуемую духовную силу. Жужжание. Лилин тут же последовал вглубь белого света, мерцающего в его руках. В мгновение ока, многочисленные светлые маргаритки расцвели по всему пространству, когда бесформенная рябь непрерывно циркулировала вокруг, а чистые и яркие лучи света от лепестков цветов рассеялись и распространились по небу. Дождь из лепестков падал вниз, и некоторые из них рассеялись на скульптурах девяти древних магов. Хаэм, именно в этот момент Лилин поднял голову. Своими глазами он заметил, что многочисленные лепестки словно использовали какую-то форму механизма или магии, в результате чего девять статуй магов неуловимо задрожали. Пустынная древняя аура, наполненная обильной энергией, хлынула от центра города, и глядя на окружающих магов, которые немногим ранее спокойно стояли, поймали момент и закрывали свои глаза, Лилин понял, что в действительности они очень сосредоточены. Лилин также выпустил свою энергию, позволяя своей душе соединиться с этой энергией. Бум! Подобно извержению вулкана или бегущему цунами, интенсивная вибрация потрясла сердце Лилина, в то время как много неявных мыслей посетило его голову. Это же аура медитации от высокоуровневой техники. Лилин с некоторым ошеломлением взглянул на Селину, но тут же опомнился. Касательно того, что говорят те маги из сумеречной зоны, у них не хватает материалов, которые могут быть найдены только из других миров, а их техники медитации не могут быть улучшены. И теперь благодаря этой ауре, исходящей из древней техники медитации, они могут дальше следовать по своему пути. Хотя это лишь действовало в качестве руководства, маги один ранга приобретали множество преимуществ. Более того, кто знал, но возможно, что некоторые гении могли бы воспользоваться этой древней аурой и внести изменения в свои методы развития техники медитации и пропустить шаги, в которых требовалось применять редкие и древние ресурсы. Жаль, на самом деле, меня не вдохновляет эта древняя техника. Кроме того, маги два ранга заранее определяются со своим путем и беспрерывно усиливают и развивают его. Так что те маги, которые уже продвинулись до два ранга, даже не посмотрят на нее. Подождав, пока дождь из лепестков уляжется, дрожание каменных скульптур также прекратилось, а многие маги продолжали одержимо стоять с закрытыми глазами. «Хорошо, теперь второй пункт повестки дня, давайте достигнем соглашения», — воскликнул маг, стоявший посередине между членами совета, а его голос передавался через неизвестное устройство и достиг ушей каждого мага. Вскоре, два мага подошли к ним и начали громко обсуждать детали, а иногда даже показывали всем записи, создавая световые проекции. И маг, который до этого объявил о повестке дня, выслушав обе стороны, принял решение. Маги с обеих сторон обычно соглашались с результатом, но иногда, те, кого не устраивал результат, бросали вызов друг другу и сражались в центре падшего города. «Можем ли мы доверять решению этого члена совета?» – спросил Лилин Усилины. «Член совета, Гандир, очень честный и мудрый старший, и мы обычно доверяем его суждениям. Более того, золотые весы, что он держит в своих руках, символизируют справедливость. Его личные убеждения запрещают ему переступать через честность и справедливость», Селина тихо объясняла Лилину, «не спрашивайте о таких вопросах вслух, иначе другие маги будут презирать нас». «Да», — равнодушно кивнул головой Лилин. Однако он скучал, наблюдая за обсуждением вопросов, которые один за другим обсуждались магами. Хотя во время этой совместной конференции он заметил несколько противоречий, он ясно понимал, что ради защиты всей силы магов сумеречной зоны и вместо внутренних конфликтов они должны были сосредоточиться на внешних врагах. Люди были не единственными хозяевами сумеречной зоны. В этой области жили и другие темные существа, подобные рядом находящейся империи эльфов, из-за которой многие разумные существа с осторожностью относились к ним. Но Лилин не был в этом убежден. По его мнению, если бы темные маги пришли к власти, то уже начали бы войну и сражались, и через такие кровопролитные войны они бы проводили набор помощников. Они будут начинать битвы с низкой интенсивностью, постепенно увеличивая темп. Таким образом могли появляться элитные и сильные маги. Не стоило доводить до такой неопределенной ситуации. Эта ситуация походила на нынешние отношения между светлыми и темными магами на южном побережье. Лилин, сразу после этого будет производиться оценка гильдий. Вам стоит быть осторожным, напомнила ему Селина. «Не беспокойся», — спокойно ответил Лилин, и в этот момент он ощутил на себе два недружелюбных взгляда. Брови Лилина нахмурились, Когда он посмотрел на источник этих недовольных взглядов, на местах пауков с восемью клинками, с опущенной головой сидел Скрилл, но его глаза зловеще блестели. «Ты ни за что не переживешь сегодняшнего испытания. С сегодняшнего дня, Селина моя, каким козырем ты обладаешь? Или же плотный мглистый лес собирается вмешаться?» Лилин оставался спокойным, вспомнив, что Скрилл при виде его тут же ускользнул, словно побитая собака. Он твердо верил, что у Скрилла имеется запасной план, на который он мог положиться. Но в глазах Лилина сил гильдии среднего ранга не хватало, чтобы он хотя бы насторожился. «Хорошо, приступим к пятой повестке дня, оценки гильдии». В доли секунды все взгляды магов наполнились стремлением и вниманием. Глава 335. Вызов. Для этих магов посредничество в обсуждении противоречивых взглядов изначально являлось всего лишь небольшим вопросом. Однако оценка гильдии могла непосредственно повлиять на их интересы. Поэтому атмосфера очень быстро накалилась. «Кхе-кхе», член совета в центре слегка кашлянул и только когда все успокоились, заговорил. «Процесс будет таким же, как и раньше. Сначала мы объявим результаты, до того как оцененные смогут принять вызов. У каждой гильдии будет иметься, по крайней мере, три шанса. Гильдии низкого ранга могут оспорить позицию гильдии более высокого ранга, но гильдии более высокого ранга не могут вмешиваться в разногласия между гильдиями низших рангов. Гильдии одного ранга могут бросить друг другу вызов, чтобы урегулировать любые конфликты, а те, кто уже побежден, должны будут ждать следующего раза». Лилин заметил, как Селина напряглась, когда услышала слова члена совета. «Даже если у нас недостаточно сил, эти ресурсы выдаются тебе на совместной конференции. Они изначально не принадлежали тебе, так чего же ты так переживаешь?» Лилин находился в недоумении. С его точки зрения, можно было бы получить территорию, пропорционально собственной силе. В то время как наставник Селины был еще жив, последней ни о чем не стоило переживать, но как только Селина взяла на себя ответственность за Альянс Природы, она должна была уменьшить масштаб гильдии и выделяемые им ресурсы. В этом заключался самый разумный план действий. На этот раз, если бы не Лилин, влезший в это дело, дела Селины ничем хорошим бы не закончились. Конечно, благодаря Лилину ситуация могла в корне измениться. Кроме того, ледяные пещеры являлись местом, которым Лилин хотел единолично обладать, и в достижении этого он не поскупился бы ни на какие средства. Затем, после объявления о начале мероприятий членами совета, собрание немного оживилось. Многие маги обменивались взглядами. Хотя в их сознании мелькало множество мыслей, никто из них не желал делать первый шаг, словно они чего-то ждали. После долгого молчания из угла площади вырвался маг в мантии. «Гильдия Гулда хочет бросить вызов обществу морских цветов». Гильдия Гулда – нерентабельная гильдия, в то время как общество морских цветов является маленькой гильдией. Вызов позволителен. Пусть маги обеих сторон выйдут на сцену. Маг в очках перелистал книгу и кивнул. Общество морских цветов послало старика с синими волосами и странными рунами на лице. На его гильдию указали и бросили вызов, поэтому естественно, что у него не могло быть хорошего настроения. Разве это не означало, что их общество морских цветов упало так низко? При этой мысли в его глазах мелькнуло убийственное намерение, и он решил преподать хороший урок своему противнику. Тем временем маг в пепельной мантии был ошеломлен. Дождавшись разрешения членов совета, на сцене возникли колебания от двух заклинаний. В то же время, светло-желтый энергетический купол поднялся по периметру площади, защищая аудиторию и членов совета от любых случайных атак во время битвы. Лилин с интересом наблюдал за битвой. Он очень хорошо разбирался в силе официальных магов сумеречной зоны, и теперь ему представилась хорошая возможность воочию увидеть ее. Увидев несколько мгновений назад высокоуровневую медитацию, а теперь став свидетелем битвы между магами, он сможет еще больше узнать о них. Поскольку маги подземного мира сталкивались с мощными силами противника, то среди них почти не оказалось ученых, сосредоточившихся на исследованиях. Эти маги были довольно грозными и очень быстро выстраивали свои модели заклинаний. Они также освоили техники быстрого и мгновенного каста заклинаний, и в среднем показываемая ими сила была на уровень выше, чем у магов Южного побережья. Вдобавок, большинство из них изучало всего по одному-двум заклинаниям с огромной убийственной силой, и они ни капли не колебались во время их применения. В этом заключалась еще одна их характеристика, позволяющая им значительно превзойти магов Южного побережья. Взрыв. Внезапно, сцена поля битвы изменилась. Маг в пепельной мантии взмахнул рукой, и перед ним появилось два больших черных креста, которые пересеклись друг с другом и устремились к магу из общества морских цветов. Крест Антинуса. В страхе выкрикнул название заклинания маг из общества морских цветов и создал перед собой дополнительные защитные слои и уклонялся в сторону от летящего к нему заклинания. Сиратор, тебе не сбежать. Маг в мантии пепельного цвета зашипел, а его одежды разорвались, открывая взору спину и пару гигантских крыльев. Свист, свист. Черные перья на крыльях походили на сталь, а их острые кромки блестели холодным светом. Со взмахом крыльев он взмыл в небо. Два черных креста полетели к его ногам и образовали что-то вроде набора орлиных когтей. Сью, сью, сью. Черная фигура постоянно мелькала в воздухе и, создав себе крылья, его скорость увеличилась настолько, что он почти что превратился в тень. Черная фигура постоянно сталкивалась с защитными слоями. Кача. Защитные слои мага из общества морских цветов производили сильный разрывающий звук, прежде чем полностью разрушиться. Пу. Большие когти беспощадно рванулись к груди мага из общества морских цветов, и старик издал жалкий звук. Тем временем, невооруженным взглядом можно было увидеть разорванную плоть мага из общества морских цветов, отлетевшую от раны старика. Я признаю поражение. Прежде чем другой коготь достиг его тела, маг поспешил громко выкрикнуть. Тем не менее холодный блеск появился во взгляде второго мага в одежде пепельного цвета, и серые когти увеличили свою скорость на 30%. «Достаточно!» – холодно прокричал один из членов совета, и мощная духовная сила мага на пике один ранга понеслась вперед. Коричневато-желтая рука поднялась с земли и защитила раненого мага из общества морских цветов от нападения другого мага. «Прошу прощения, милорд, я не смог вовремя сдержаться». Маг в пепельных одеждах медленно спустился и поспешил развеять свои заклинания, вернув себе первоначальную внешность. Он поклонился и почтительно извинился. «ХМФ, вызов гильдии Гулды прошел успешно, поэтому с этого момента она считается маленькой гильдией. Общество морских цветов понижается в ранге и становится нерентабельной гильдией. Все ресурсы, выделяемые обществу морских цветов на совместной конференции, будут переданы. Наш совет лично проконтролирует этот вопрос». Член Санета нахмурил лоб и фыркнул, но все равно громко объявил результат сражения. «Большое спасибо, милорд». Маг в пепельных одеждах снова поклонился. Тем временем маг из общества морских цветов смертельно побледнел и упал в обморок. Лилин, наблюдавший за всем происходящим, не был сильно удивлен. В конце концов, поскольку маг в пепельных одеждах взял на себя инициативу, чтобы бросить вызов обществу морских цветов, естественно, что у него имелось что-то, из-за чего тот слишком уверенно действовал. После этого, несколько нерентабельных гильдий бросали вызов другим гильдиям. Большинство вызываемых гильдий являлись маленькими гильдиями, и почти все вызовы оказались успешными. Из всех вызовов защитить свой ранг смогла только одна маленькая гильдия. Этот конкурс в основном происходил между маленькими и нерентабельными гильдиями. Гильдии среднего ранга редко выходили на сцену, а крупные гильдии считались отдельными существами, которые просто наблюдали и судили. Дорогие члены совета, мы, пауки с восемью клинками, хотим бросить вызов гильдии Альянса Природы. Внезапно прозвучал крик Скрилла. ХМ, окружающие маги бросили на него взгляд. Обычно, подобные конфликты редко случаются между одноранговыми гильдиями, если, конечно, между ними не имелось вражды. Поскольку гильдия пауков с восемью клинками уже являлась маленькой, они могли только заставить Альянс Природы потерять свои ресурсы в случае своей победы. Однако, то, что они могли получить, оставалось скудным количеством. Скрилл, если у тебя имелись какие-то конфликты с Альянсом Природы, почему ты не упоминал о них во время посредничества и все время ждал собрания? Член совета, державший в руках шкатулку, нахмурился. Прошу меня простить, милорд, не стоит упоминать о нашей вражде с Альянсом Природы, но прошу удовлетворить мою просьбу. Решительно ответил Скрилл и почтительно поклонился. Морщины на лбу члена совета стали глубже. Честно говоря, он не хотел, чтобы между маленькими гильдиями имелись разногласия. Тем не менее гильдия пауков с восемью клинками не являлась средней гильдией, и поединки между гильдиями одного ранга разрешались. В тот момент, когда Альянс Природы будет побежден, они не только потеряют свое место, но им также придется передать все свои ресурсы, которые будут перераспределены во время совместной конференции. Скрилл в лучшем случае мог получить часть этих ресурсов, поскольку в этом не имелось большой выгоды, немногие гильдии желали опускаться до этого. Тем не менее Лилин знал, что они, несомненно, хотят заполучить власть над ледяными пещерами. Зная о происходящей ситуации, бездна его зрачков потемнела, а уголки его губ изогнулись в насмешке. «Хорошо, глава Альянса природы, Селина, кого ты отправишь на арену?» Член совета посмотрел в сторону Селины. «Я выбираю профессора Альянса природы, Лилина. Он будет представлять Альянс природы и сражаться», — почтительно ответила Селина и слегка поклонилась. Лилин вздохнул и поднялся. «Я также выбираю своего профессора, который представит нашу гильдию». Скрилл тут же поклонился и сделал шаг в сторону, показывая стоявшую позади него фигуру. Это был человек, чья фигура полностью окутывалась черным туманом. Также вокруг него колебались многочисленные черные завитки. «Хаэм, они оба посылают своих профессоров». Окружающие маги начали обсуждать это. Хотя маленькие гильдии могли приглашать профессоров в качестве внешней поддержки, участвовать разрешалось только одному профессору. Поскольку магов было мало, такие ситуации сами по себе редко случались. Однако сейчас появилось сразу двое, неудивительно, что маги испытали удивление. Имелось несколько магов, которые смутно могли оценить силу Лилина и мага, окутанного туманом, и они сразу же внутренне сжались от страха, а их глаза отражали испытываемый ими ужас. «Вы оба выбираете профессоров для битвы?» Член совета, державший толстую книгу, посмотрел на Лилина и вспыхнуло несколько разведывательных заклинаний, прежде чем он перевернул страницу. «Профессор Лилин из Альянса природы не принадлежит к каким-либо другим гильдиям, поэтому может представить Альянс природы. Макс Крилл, пусть маг, который будет представлять тебя, покажет свое лицо для идентификации личности», — обратился член совета к Скриллу. Услышав члена совета, Скрилл мог только низким голосом обратиться к человеку, окутанному черным туманом. Затем черный туман рассеялся, раскрывая лицо, которое никто из присутствующих магов раньше не видел. «Меня зовут Ксерксис, приветствую вас всех». Перед аудиторией предстало андрогинное лицо. Даже голос не принадлежал ни мужчине, ни женщине. Никто не мог наверняка определить пол этого человека. Маг Ксерксис, казалось, хотел спровоцировать Лилина, из-под тишка бросив на него взгляд. «Что ж, профессор гильдии пауков с восемью клинками также соответствует требованиям. Настоящим я объявляю